Глава четвертая, в которой читателю представляются два совершенно не схожих между собой друга, дядюшка Антифер и бывший судовладелец Жильдас Трегомен. Каждую субботу около 20:00 вечера дядюшка Антифер, попыхивая своей любимой короткой трубкой, неизменно впадал в сильнейший гнев. А примерно через час, все еще багровый, но уже изливший злость на своего соседа и друга Жильдаса Трегомена, снова обретал спокойствие. Что же вызывало в нем такую ярость? А то, что в своем старом атласе на одной из планисферных карт, вычерченных по проекции Меркатора, он никак не мог найти то, что ему было нужно. Примечание. Планисферная карта – изображение глобуса на плоскости в виде полушарий. Меркатор Герард, годы жизни 1512-1594, фламандский картограф и математик. Предложенные Меркатором картографические проекции до сих пор используются при составлении навигационных морских карт. Конец примечания. «Проклятая широта!» — восклицал он. «Чертова широта! Но если бы она даже проходила через пекло Вельзевула, я все равно должен проехать по ней с конца в конец». Примечание. Вельзевул в христианской религиозной литературе – название злого духа, властителя ада. Конец примечания. И в ожидании, пока он сможет привести свой замысел в исполнение, дядюшка Антифер проводил ногтем по упомянутой широте. И вообще вся карта, о которой идет речь, была истыкана карандашом и продырявлена циркулем, как кофейная ситечка. Широта, вызывавшая у дядюшки Антифера такое раздражение, была обозначена следующим образом на кусочке пергамента, своей желтизной, напоминавшим выцветший испанский флаг. 24 градуса 59 минут США. Примечание. Северной широты. Конец примечания. Под этой строчкой в углу пергамента красными чернилами было написано: «Настоятельно советую моему мальчику никогда этого не забывать». И дядюшка Антифер неизменно повторял: «Будь спокоен, дорогой отец, я не забыл и никогда не забуду эту широту. Но разрази меня Господь, если я понимаю, для чего это нужно». И сегодня, 23 февраля 1862 года, как всегда под вечер, на дядюшку Антифера опять нашел его обычный стих. Обуреваемый злобой, он выкрикивал проклятие, как матрос, у которого из рук выскользнул канат, скрежетал зубами, разжигал 20 раз свою потухавшую трубку и ломал при этом спичку за спичкой. Потом он швырнул атлас в угол, стул в противоположную сторону и в ярости бросил на пол большую морскую раковину, украшавшую камин. После этого он стал топать с такой силой, что задрожали потолочные балки, и голосом, привыкшим перекрывать грохот шквала, завопил, сделав рупор из свернутого в трубку картона: «Нанон! Эногат!» Эногат и Нанон, занятые одна вязанием, другая — глажением у кухонной плиты, поняли, что пора явиться и положить конец домашней буре. Дядюшка Антифер был владельцем одного из хороших старинных домов Сен-Мало. Дом был построен из гранита, фасад выходил на улицу от Саль. В каждом из трех этажей было по две комнаты, а верхний этаж приходился вровень с крепостной стеной. Взгляните на этот дом с его крепкими гранитными стенами. Их не пробили бы метательные снаряды прежних времен, с узкими окнами, перехваченными железными решетками, массивной дубовой дверью, украшенной металлическими узорами и окованной железом, снабженной висячим молотком, стук которого доносится до Сен-Сервана, когда дядюшка Антифер принимался колотить в дверь, с черепичной крышей и слуховыми окошками, из которых нет-нет, да и высунется подзорная труба, принадлежавшая отставному моряку. Из этого строения, наполовину каземата, наполовину сельского домика, прилегающего к углу крепостной стены, который опоясывает весь город, открывается великолепный вид. Направо Гран-Бэй, уголок Сезамбра, Пуан-Дю-де-Колле и мыс Фрейль. Налево плотины и мол, устье реки Ранс, пляж Приере близ Динара и даже дымчато-серый собор в Сен-Серване. Некогда Сен-Мало был островом, и, может быть, дядюшка Антифер сожалел о том времени, когда он мог бы считать себя островитянином. Впрочем, каждый имеет право гордиться, если он родился на этом берегу Армора, давшего Франции столько великих людей, среди них Дюге-Труэн, перед статуей которого наш достойный моряк всегда почтительно склонял голову, проходя через сквер, Ламенне. Правда, дядюшка совершенно не интересовался этим писателем, Шатобриан, из произведений которого дядюшка Антифер знал только последнее. Мы говорим о скромном и вместе с тем величественном надгробии знаменитого писателя, которое возвышается на острове Гранд-Бэй. Примечание. Армора, буквально «морская страна», кельтское название Британии, области во Франции. Дюге-Труэн. Годы жизни 1673-1736. Французский моряк. Начал флотскую службу волонтером. В конце жизни генерал-лейтенант военно-морских сил Франции. Ламенне. Годы жизни 1782-1854. Аббат. Французский публицист и политический деятель. Шатобриан. Годы жизни 1768-1848. Французский писатель и политический деятель. Согласно его желанию, погребен на одинокой морской скале вблизи Сен-Мало. Конец примечаний. Дядюшке Антиферу, Пьеру Сервану Мало, было 46 лет. Прошло уже полтора года, как он вышел в отставку, имея кое-какой достаток, которого вполне хватало ему и его близким. Несколько тысяч франков годового дохода были результатом его плаваний на двух или трех судах, находившихся под его командованием и приписанных к порту Сен-Мало. Эти корабли, принадлежавшие торговому дому Ле Баиф и Ка, совершали каботажные рейсы вдоль берегов Ла-Манша, по Северному, Балтийскому и даже Средиземному морям. Примечание. Каботажное плавание – судоходство близ берегов одной или нескольких соседних стран. Конец примечания. Еще до того, как дядюшка Антифер занял это высокое положение, он по роду своей службы немало постранствовал по свету. Это был опытный моряк, смелый, предприимчивый, требовательный к себе и к другим, спокойно ставящий свою жизнь на карту, не останавливающийся ни перед какими препятствиями и упрямый, как истый бретонец. Тосковал ли он по морю, которое он оставил в цвете лет? Быть может, на его решение повлияло плохое состояние здоровья? Никоим образом. Он, казалось, был высечен из глыбы безупречного гранита с армориканских морских берегов. И в самом деле, чтобы убедиться в этом, стоило только взглянуть на него, услышать его зычный голос, почувствовать его крепкое рукопожатие, на которое он не скупился. Представьте себе человека среднего роста, коренастого, широкоплечего. Вот его особые приметы. Большая голова кельта, волосы жесткие, как щетина, лицо обветренное, загорелое, закаленное морскими бурями, сожженное солнцем южных широт. Густая борода с проседью, обрамляющая лицо, словно мох на скалах. Глаза живые, черные, сверкающие из-под густых бровей, мечущие искры, как кошачьи зрачки в темноте. Крупный, довольно длинный нос, суженный у переносицы и расширяющийся к низу. Крепкие здоровые зубы, вечно грызущие трубку, которую владелец не выпускает изо рта. Большие, поросшие волосами уши с отвислыми мочками. На правой — медное кольцо с впаянным в него якорем. Наконец, худощавое туловище и крепкие ноги. Надежная опора при любой качке — боковой и килевой. Во всем облике дядюшки Антифера угадывается физическая и нравственная сила. Это человек железного здоровья, умеющий вкусно есть и вкусно пить, человек, которому по праву предстоит долгая здоровая жизнь. Но какую раздражительность, какую нервозность, какую горячность таит в себе это соединение духа и плоти, которое 46 лет назад было занесено в книгу церковного прихода под многозначительным именем Пьера Сервана Мало Антифера. И в этот вечер он опять бесновался, опять неистовствовал, и крепкий дом содрогался. Можно было подумать, что к самому фундаменту подступил один из тех приливов, которые при равноденствии достигают 50 футов высоты и покрывают пеной половину города. Нанон Легуа, вдова 48 лет, приходилась сестрой нашему вспыльчивому моряку. Ее муж, простой земледелец, служивший счетоводом в торговом доме Ле Баиф, умер молодым, оставив ей дочь Эногат, которую взялся воспитывать дядюшка Антифер, добросовестно исполнявший обязанности опекуна. Нанон была добрая женщина. Она преданно любила своего брата и трепетала перед ним, особенно когда на него находили очередные припадки ярости. Эногат, очаровательная белокурая девушка с голубыми глазами и чудесным цветом лица, грациозная, умная, более решительная, чем ее мать, иногда давала отпор своему грозному опекуну. Последний, впрочем, не только обожал свою племянницу, но и считал ее самой красивой девушкой в Сен-Мало, мечтая, чтобы она стала также и самой счастливой. Но, по-видимому, его понимание счастья не устраивало прелестную Эногат. Обе женщины появились на пороге комнаты, одна с длинными вязальными спицами, другая с раскаленным утюгом. «О боже, что случилось?» — спросила Нанон. «Моя широта! Это дьявольская широта!» — вскричал дядюшка Антифер и так хватил себя кулаком по голове, что не выдержал бы никакой другой череп, кроме того, которым природа, к счастью, наградила нашего бравого моряка. «Дядюшка», — сказала Эногат, — «стоит ли так бесноваться из-за этой широты и устраивать в комнате такой беспорядок?» И она подняла с полу атлас, в то время как Нанон подбирала один за другим осколки вдребезги разбитой раковины, словно взорванной пороховым зарядом. «Это ты ее разбил, дядюшка?» «Я, малютка, если бы это сделал другой, ему бы не поздоровилось». «Но зачем же было бросать ее на пол?» «У меня чесались руки». «Эту раковину подарил нам брат», — сказала Нанон, — «и ты не должен бы». «Ну а дальше что? Можешь твердить до самого утра, что я не должен был. Все равно ее теперь не починить». «Что скажет мой кузен Жуэль?» — воскликнула Эногат. «Он ничего не скажет и хорошо сделает, если промолчит», — быстро возразил дядюшка Антифер, жалея, что перед ним только две женщины, на которых он не мог в полной мере сорвать свой гнев. «А в самом деле...» — добавил он. — Где Жуэль? — Ты же знаешь, дядюшка, что он уехал в Нант, — ответила молодая девушка. — Нант? Еще что? Что же он собирается делать в Нанте? — Дядюшка, ты же сам его послал. Ты же знаешь, экзамен на звание капитана дальнего плавания. — Капитан дальнего плавания! Капитан дальнего плавания! — ворчал дядюшка Антифер. — Ему уже недостаточно быть, как я, капитаном каботажного судна. — Но, брат... — робко заметила Нанон. — Ведь это по твоему же совету. Ты сам хотел? — Ну да, потому что я хотел. Нечего сказать. Хорошее объяснение. А если бы я этого не хотел, разве он не поехал бы в этот Нант? Впрочем, все равно он провалится на экзамене. — Нет, дядя. — Да, племянница. И если он провалится, уж я устрою ему встречу с северным ветерком. Вы понимаете, что разговаривать с подобным человеком не было никакой возможности. С одной стороны, дядюшка Антифер не хотел, чтобы Жюэль держал экзамен на звание капитана дальнего плавания. С другой стороны, если бы он провалился, получил бы хорошую взбучку, но попало бы также и этим ослам-экзаменаторам, этим торговцам гидрографией. Но и Ногат, конечно, была уверена, что молодой человек не провалится. Прежде всего, потому что он был ее двоюродным братом. Затем, потому что он был умен и прилежен. Наконец, потому что он любил ее, а она любила его, и они хотели пожениться. Попробуйте-ка придумать три лучших довода, чем эти. Следует еще прибавить, что Жюэль был племянником дядюшки Антифера и жил под его опекой до совершеннолетия. Он осиротел в раннем детстве. Появление Жюэля на свет стоило жизни его матери, а через несколько лет он лишился и отца, лейтенанта флота. Вот почему опекуном Жюэля стал его дядюшка. Поэтому не приходится удивляться, что самой судьбой ему было предназначено стать моряком. И Эногат имела все основания думать, что он выдержит экзамен на капитана дальнего плавания. Дядюшка тоже в этом не сомневался, но у него было слишком плохое настроение, чтобы согласиться с чем бы то ни было. Для юной Малуинки это было особенно важно, так как свадьба, давно уже решенная между двоюродным братом и ею, должна была состояться сразу же после получения Жюэлем звания капитана дальнего плавания. Примечание. Малуинцами называют жителей Сен-Мало. Конец примечания. Молодые люди любили друг друга той искренней и чистой любовью, какая только и может дать настоящее счастье в жизни. Нанон с радостью ожидала дня, когда будет торжественно отпразднован этот желанный для всей семьи союз. Да и что могло помешать ему, раз всемогущий глава семейства, дядя и опекун одновременно дал свое согласие, или, по крайней мере, обещал дать, когда жених станет капитаном? Само собой разумеется, что Жюэль прошел полный курс ученичества, работая сначала юнгой на борту кораблей торгового дома Лебаив, затем матросом на государственной службе и, наконец, в течение 3 лет лейтенантом торгового флота. Таким образом, он познал свое ремесло на практике и в теории. В душе дядюшка Антифер гордился своим племянником. Но, возможно, он мечтал о более выгодной партии для такого достойного юноши, точно так же, как желал более богатого жениха и для своей племянницы, ибо во всей округе не было девушки прелестнее, чем она. И даже во всем департаменте Иль-Ивелен, нахмурившись, повторял он про себя, готовый распространить свое утверждение на всю Британь. И при мысли, что в один прекрасный день ему в руки могут свалиться миллионы, хотя он был вполне счастлив со своими 5000 годового дохода, он терял голову, предаваясь безрассудным мечтаниям. Тем временем Эногат и Нанон навели порядок в комнате этого ужасного человека, к сожалению, только в комнате, но не в его голове. А между тем, ее-то и следовало бы привести в порядок, проветрить, протереть, прочистить, хотя бы для того, чтобы изгнать поселившихся там бабочек и пауков, иначе говоря, освободить от химер. Между тем отставной моряк шагал взад и вперед по комнате, и глаза его метали искры. Это означало, что буря еще не улеглась, и с минуты на минуту гроза может разразиться с новой силой. А когда он поглядывал на барометр, висевший на стене, то гнев его, казалось, еще больше усиливался, потому что добросовестный точный инструмент показывал все время ясно. «Итак, Жюэль еще не вернулся?» — спросил он, обернувшись к Эногат. «Нет, дядюшка». «А уже 10 часов». «Нет, дядюшка». «Вы увидите, он опоздает на поезд». «Нет, дядюшка». «Ах, вот как! Да перестанешь ты мне прикословить?» «Нет, дядюшка». Юная бретонка, несмотря на отчаянные знаки Нанон, твердо решила защищать своего жениха против несправедливых обвинений невоздержанного на язык дядюшки Антифера. Чувствовалось, что гроза готова вот-вот разразиться. Но не было ли громоотвода, способного разрядить скопившееся в дядюшке электричество? По-видимому, был. Вот почему Нанон и ее дочь поспешили повиноваться, когда он закричал громовым голосом: «Найдите мне Трегомена!» Они быстро выбежали на улицу и бросились искать Трегомена. «Господи, только бы застать его дома!» — восклицали они на ходу. К счастью, он оказался у себя и уже через 5 минут был у дядюшки Антифера. Жильдасу Трегомену шел 52-й год. Сходство его с соседом заключалось в следующем. Он был холостяк, как и дядюшка Антифер. Подобно ему, много лет провел в плавании и тоже вышел в отставку, и, наконец, и тот, и другой были малуинцами. На этом сходство кончалось. И в самом деле, если Жильдас Трегомен был человек тихий и спокойный, то дядюшка Антифер шумный и горячий. Насколько первый был покладист, настолько же неуживчив второй, насколько Жильдас Трегомен обладал философским складом ума, настолько же мало походил на философа дядюшка Антифер. Это то, что касалось характера. Столь же резко отличались они один от другого и по внешности. Тем не менее, они были большими друзьями. Но если дружеские чувства дядюшки Антифера к Жильдасу Трегумену вполне понятны, то расположение Трегумена к дядюшке Антиферу труднее поддается объяснению. Ведь каждому понятно, что дружить с таким человеком – дело нелегкое. Мы только что сказали, что Жильдас Трегумен бывал в плаваниях, но моряк моряку рознь. Если дядюшка Антифер, будучи моряком торгового флота, побывал во многих морях земного шара, прежде чем стать капитаном каботажных кораблей, то ничего подобного не было в жизни его соседа. Жильдас Трегумен, освобожденный от воинской службы как сын вдовы, не служил матросом на флоте и никогда не выходил в море. Нет, никогда. Он видел Ла-Манш только с высоты Канкаля и даже с мыса Фриэль, но на большее не отваживался. Примечание. Канкаль – портовый городок в 14 километрах от Сен-Мало, находящийся на возвышенности, так же, как и мыс Фриэль. Конец примечания. Он родился в каюте речного грузового судна, и на этом же судне прошла вся его жизнь. Сначала судовщик, а потом владелец прекрасной Амелии, он поднимался и спускался по реке Ранс от Динара к Диану, от Диана к Плюмога с грузом леса, вина и угля в соответствии с заказами. Вряд ли он знал другие реки департаментов Иль-Ивелен и Кот-Дюнор. Жильдас Трегумен был скромнейшим пресноводным судовщиком, тогда как дядюшка Антифер – истым моряком самых, что ни на есть, соленых вод. Жильдас Трегумен, простой судовщик, ничего не стоил по сравнению с этим мастером каботажного плавания. Поэтому Трегумен пасовал перед своим соседом и другом, который держал его всегда на известном расстоянии. Жильдас Трегумен – жил в красивом, уютном домике в конце Тулузской улицы, вблизи крепостной стены, в 100 шагах от дядюшки Антифера. С одной стороны дома было видно устье реки Ранс, с другой — открытое море. Хозяин дома был человек сильный, необычайно широкоплечий, 5 футов 6 дюймов роста. Верхняя часть туловища, похожая на сундук, неизменно была облачена в широкий жилет с 2 рядами костяных пуговиц и в темную шерстяную матросскую блузу, всегда очень чистую, с большими складками на спине и в проймах рукавов. Эти могучие плечи служили основанием для рук, таких массивных, что они напоминали скорее ляжки обыкновенного среднего человека. Руки заканчивались огромными кистями, которые можно было бы сравнить разве что со ступнями гренадера Старой Гвардии. Понятно, что, обладая такими могучими конечностями и такой необыкновенной мускулатурой, Жильдас Трегумен был наделен исполинской силой. Но это был добрый Геркулес. Он никогда не пускал свою силу в ход и, здороваясь или прощаясь, пожимал руку только большим и указательным пальцами, боясь раздавить ее. Мощь его как бы дремала в нем. Она никогда не проявлялась внезапно, а если и обнаруживалась, то он не прилагал к этому ни малейших усилий. Если бы мы уподобили Жильдаса Трегумена машине, то он напоминал не вертикальный молот, который сплющивает железо одним страшным ударом, а скорее один из тех гидравлических прессов, которые постепенно сгибают самый крепкий железный прокат. Видимо, это было следствие его спокойного, ровного кровообращения. На широких плечах возвышалась увенчанная высокой широкополой шляпой крупная голова с гладкими волосами, небольшими бакенбардами в форме котлеток, изогнутым носом, придающим характерность профилю, улыбающимся ртом, втянутой верхней губой и выдающейся нижней, с жирными складками на подбородке, прекрасными белыми зубами, отсутствовал только один верхний резец, не знавшими табачного дыма, с глазами ясными, добрыми, под густыми рыжими бровями, с кирпичным цветом лица, загоревшего на ветру реки Ранс, но никогда не ведавшего неистовых порывов океанских бурь. Таков был Жильдас Трегумен, один из тех предупредительно вежливых людей, которым говорят «приходите в полдень», «приходите в 2 часа», и они приходят всегда вовремя, всегда готовы оказать вам услугу. Он был непоколебим, как скала, о которую разбивалась ярость дядюшки Антифера. Когда у того было дурное настроение, и он начинал бушевать, посылали за Жильдасом Трегоменом, и он являлся к своему разъяренному соседу и выдерживал любой шквал. Бывшего владельца прекрасной Амелии обожал весь дом. Нанон, видевшая в нем защитника, Жюэль, питавший к нему сыновнюю любовь, Эногат, целовавший его щеки и гладкий лоб без единой морщинки, последняя является, по словам физиономистов, неоспоримым доказательством спокойного и мирного характера. В этот вечер, в половине пятого, Жильдас Трегомен поднялся по деревянной лестнице, ведущей в комнату второго этажа. Ступеньки трещали под его тяжелыми шагами. Он толкнул дверь и очутился лицом к лицу с дядюшкой Антифером.